плохо в доме без мужика. Вот крышу залатать некому. Забор на огороде починить, подумала я, и запихнула вату под дермантин. Пойду к Кирке в школу за ключами. Погуляй, сказала я Генке. Консультация кончилась, ребята с тайками роились на этажах. Кирилл обнял меня за плечи и повел, так, в обнимку по коридору. «Слушай, неудобно. Что за публичные ласки?» Меня всегда удивляли Кирюхины проявления. На мой взгляд, в этом возрасте ребята должны стесняться родителей. «Пусть знают все. Пусть не думают, что я круглая сирота. Им же невдомек, что у меня есть матушка. Если не ошибаюсь, за 8 лет моего обучения это 3-е материнское посещение. Из них 2 в связи с забытыми ключами». Кирилл притиснул меня к своему боку. «Правда. Мамаша у Кирилла не того. Даже на родительские собрания не ходит. А что ходить? С отметками и прочим у него порядок. Про все необходимое он мне рассказывает, с ребятами его дружу. Что ходить?» «Троицкий, вы, кажется, перепутали школу с танцплощадкой?» Перед нами выросла тяжеловесная фигура Людмилы Петровны, литераторши. Я ее в глаза не видела, но узнала сразу по Киркиным описаниям. «Это мама», — представил меня Кирилл. «Классическая русская литература учит нас любви к матерям. Великое святое слово «мать». Некрасов, Н.А. «Извините», — я сбросила Киркину руку с плеча. «Действительно неприлично». «Извините, я не поняла», — сказала и Людмила Петровна. «Но в нем есть эта разболтанность. Я давно хотела с вами поговорить. Юноша накануне жизненного пути разболтан. Плохо дело с обучением русскому языку», — подумала я. «Накануне жизненного пути». Вслух сказала. «Да, я виновата. Но знаете, то командировки, то работа до ночи. Но я зайду непременно». «Зайдите. Нужно сделать наказы. Юноша уходит в большую жизнь». «Клочко, вы что, перепутали школу с парком культуры?» Не прощаясь, Людмила Петровна двинулась к группке ребят, где Сева Клочков урвал гал на воображаемой гитаре. «Никто тебя за мамашу не держит. Никакой внушительности. Ну ладно, салют. Соу лунг, пока. Аривидерчи». Кирилл поцеловал меня в щеку и ринулся к Севе. Напротив школьных ворот сутулился старинный особняк. Облупленные колонны его портика были забраны в леса. Уже год как особняк подлежал реставрации в качестве памятника архитектуры. Лепные амуры, фриза, вонзали покалеченные стрелы в некогда розовую штукатурку, время от времени посыпая прохожих ее бледными чешуйками. В тесовой клетке, сжимавшей портик, всегда торчали мальчишки-старшеклассники. Там было принято поджидать девочек. И сейчас там тоже стоял юноша. Там стоял Мемос. Он спросил, когда я поравнялась с клеткой: «У вас уже кончились уроки?» «Да. Должно было быть комсомольское собрание, но комсорга вызвали в райком».